Глава 9. Лоббист. Подтверждено, что в королевстве Шутенберг 273 обелиска. Мы не установили их идентичность, но понятно, что новые монстры появились из-за них. Они намного сильнее и агрессивнее по сравнению с обычными монстрами. По этой причине окружающим деревням был нанесен заметный урон. Как мы решим этот вопрос? Главная инструкция, предоставленная лорду каждой территории, заключается в том, чтобы защищать граждан и уничтожать обелиски. По этой причине каждому участку был нанесен незначительный дополнительный урон, а количество обелисков снизилось на треть. Но в общей ситуации с обелисками не наметилось заметных изменений. Они находились в королевском замке Селебрит. Было сообщено о серьезных событиях, связанных с королевством. Один пункт из списка был посвящен черным обелискам. Они появились одновременно в разных королевствах в один и тот же день. Проблема заключалась не в обелисках, а в неопознанных монстрах. Еще более пугающим было то, что монстры из обелисков напоминали монстров фольклора из регионов. Левиафан имел такое же происхождение. Этот монстр был известен среди моряков как чудовище, которое оповещает о конце света. Арк не понял это, когда столкнулся с Левиафаном, но когда он возвращал потопленный товар, под водой был найден черный обелиск. Королева русалок сказала, что Левиафан давно исчез, и потому, скорее всего, именно обелиск стал причиной его воскрешения. Она также упомянула, то, что происходит на континенте, также разворачивается и под водой. В любом случае, эти события перевернули Шутенберг вверх дном. Конечно, в королевстве всегда водилось множество монстров, но те, что из обелисков, отличались. К тому же монстры выше сотого уровня были более агрессивными и обычно собирались вместе, чтобы атаковать поселение. Баланс игры полностью рухнул. Тем не менее, войска, отправленные на территории, смогли уничтожить часть обелисков, и потому дополнительные потери были уменьшены. Однако вскоре после этого обелиски появились вновь, что дало начало порочному циклу, поэтому общественные настроения достигли крайней точки. Целью срочного собрания как раз и была разработка способа, который мог бы помочь устранить беспорядки. Нет необходимости говорить, но люди просто дрожат от страха. Очень важно сохранять спокойствие, чтобы компенсировать этот страх. Ваше Величество, необходимо объявить военное положение и отправить регулярные войска, чтобы держать под контролем все города и дороги. «Чрезвычайное военное положение!» Вздохнул король, поглаживая бороду. «Если он объявит военное положение, тогда все королевство будет готово сражаться. В районах, не связанных с битвой, также будут тупики. Объявление военного положения могло бы снизить ущерб, нанесенный обелисками, но ответную реакцию нельзя было игнорировать». «Действительно ли ситуация требует объявления военного положения?» Спросил один из дворян. Человек, отвечающий за государственные дела, заявил решительным тоном. «Многие люди еще этого не знают, но ущерб, нанесенный западному региону Шутенберга, за гранью воображения. Особую роль в этом сыграли монстры под названием Доппельгангер, которые способны создать жертв, а затем менять свою форму. Единственный способ снизить ущерб — объявить военное положение и установить контрольно-пропускные пункты между каждой деревней. Но ущерб военного положения для экономики... Мы должны сконцентрироваться на снижении нынешнего ущерба, а не беспокоиться о будущих потерях». «Я понимаю. Доверяю власть вам». Король кивнул в сторону правительственного лица, который отвечал за государственные дела. «Меня подставили». В этот момент лицо Арка ожесточилось. После получения приказа о вызове, он быстро прибыл в Селебрит, используя почтовое перемещение. Конечно, такая высокая скорость была обусловлена нелояльным отношением к королю, а возможное военное положение. Нет, скорее даже проблема заключалась в том, что это положение объявят не вовремя. Военное положение, раздел 5, границы заблокировать в соответствии с военным законодательством. При закрытых контрольно-пропускных пунктах движения между территориями, смотри исключение, строго запрещаются. Пограничные, территориальные и контрольно-пропускные пункты будут закрыты, а перемещение между территориями будет запрещено. Другими словами, все виды торговли внутри королевства запретят. Это была естественная мера в ответ на атаку со стороны необычных монстров. «Я только восстановил золотую мечту, и что теперь?» Арк был недоволен. Он являлся главой бизнеса и сотен сотрудников, моряки золотой мечты, сотрудники торговых отделений и прочее. Было нелегко вести такое дело. Если бы в процессе возникли проблемы, то это повлекло бы за собой огромные потери. Ему приходилось ежемесячно платить зарплату сотрудникам, а также оплачивать аренду складов. Думаете, на этом все? Нет. Если он пропустит время продажи, то потеряет десятки тысяч золотых. Несомненно, бизнес придет в упадок. Теперь в королевстве Шутенберг заблокирована вся торговля. Арк был похож на лошадь, которая только что начала ходить для того, чтобы в итоге умереть. Я даже еще не получил ни одного золотого прибыли от золотой мечты. Сначала корабль проглотил монстр, и мне пришлось оплатить расходы на ремонт, а теперь торговля запрещена? После такого удара Арк начал считать, что над ним нависло проклятие. Я не осознал всю серьёзность ситуации, когда впервые услышал об этом в Global Access. Это уже были не просто разговоры. Нет, теперь на карту была поставлена жизнь Арка. Если все продолжится так, тогда не будет никакой гарантии того, что военное положение закончится. Проблему нельзя было решить после обнаружения и ликвидации обелисков. Причина в том, что... «Какова истинная причина появления обелисков?» — спросил кто-то. «Мы еще не устанавливаем происхождение обелисков», — ответил придворный маг. «Мы думаем, что это одна из разновидностей проклятия». «Проклятие? Все верно. Проклятый обелиск загрязняет окружающую среду и становится причиной усиления зла в мире, поскольку вызывает иллюзии и воспоминания». «Иллюзии и воспоминания? Что вы имеете в виду? Монстров не существует. Это виртуальный образ, созданный по причине избыточного страха у населения. Это та часть, где проклятие становится еще более запутанным. В этом случае страх, который испытывают люди, настолько усиливается, что монстры становятся реальными. И проклятие нельзя снять, просто разрушив объект. Но разве монстры не перестали появляться после разрушения обелиска? Это временное явление. Обелиск всего лишь проводник проклятия. До тех пор, пока источник не будет уничтожен, обелиски в будущем продолжат восстанавливаться. При использовании мощного артефакта с божественной силой можно полностью ликвидировать обелиск, но это нереализуемое решение». «Тогда что нам нужно делать?» — спросил аристократ с выражением боли на лице. «Согласно нашим предыдущим сообщениям, источник всего этого находится в княжестве Синиус». Маг указал на северную часть континента. «В Шутенберге 273 черных обелиска, в Бристане аналогичное количество, но в княжестве, к нашему удивлению, целых 700. Во всем государстве настолько много обелисков, что этот вопрос будет не так легко урегулировать. И...» Он положил на стол кристалл памяти. Из него исходил свет, а затем появилась голограмма. Аристократы и король издали протяжный стон. Появившееся изображение было городом, погруженным в темноту. Но это была не ночь, хотя весь город был покрыт чем-то наподобие черного тумана. Город, окутанный тьмой, был атакован огромным количеством монстров. Охранники размахивали оружием, но атаки были безжалостными. В итоге монстры вторглись в город, вызвав пожар, и вскоре во всех районах началось массовое кровопролитие. Эта сцена была похожа на ад. «В настоящее время в княжестве дела обстоят именно так. Прошло всего несколько дней, а преобразованные монстры уже захватили более 60% территории государства. Зоны, завоеванные монстрами, окутываются черным туманом, а окружающая среда начинает разлагаться. Наши исследования показали, что черный туман представляет собой корень проклятия, посланного черным обелиском. Проблема состоит в том, что туман расширяется и движется к границам королевства Шутенберг и Бристания». «Что, черт возьми, происходит? Я прожил 60 лет и никогда не видел и не слышал ничего подобного!» С недоумением воскликнул один дворянин. Маг посмотрел на короля. Казалось, он спрашивал его о чем-то взглядом. Король кивнул, и придворный маг глубоко вздохнул, после чего вновь заговорил. «Нет, это происходит не впервые. Все началось очень давно, но у нас осталась запись этого феномена. Сотни лет назад, когда темный лорд спустился на землю». «Что?» Выразили удивление дворяне. На их лицах застыл шок. Спустя мгновение один из дворян осторожно переспросил. «Вы сказали, темный лорд?» «Все верно», — спокойно ответил придворный маг. «Вы хотите сказать, что темный лорд воскрес?» «Это не так. Если бы темный лорд был воскрешен, то ситуация на этом не остановилась бы. Темнота уже распространилась бы по всем землям, как и в прошлом, когда континент был охвачен тьмой. Мы проверили, этого еще не произошло. Судя по текущей ситуации, это всего лишь предвещает воскрешение темного лорда. Другими словами, его кто-то пытается возродить». В глазах дворян застыл страх. Никто из людей, находившихся здесь, не застал темный век. Тем не менее, люди на континенте выросли, слыша истории об этом периоде. Темный лорд являлся для них воплощением страха. После того, как придворный маг закончил свою речь, сказав все, что собирался сказать, он отошел, после чего заговорил король. «Теперь вы осознали всю серьезность проблемы. И если ситуацию не разрешить, то все станет намного хуже. Если Тёмный Лорд воскреснет, он тяжело вздохнул. Настоящая ситуация достаточно серьезная для объявления чрезвычайного военного положения. Если Тёмный Лорд воскреснет, то дела начнут ухудшаться. Речь идет о жизни и смерти на всем континенте, поэтому я немедленно связался с королем Бристани и заключил с ним соглашение. Мы направим экспедицию в княжество Синиус. Экспедиция? Из королевства Шуденберг и Бристани? Да. Основная цель — это остановить атаку темных на наше королевство. Вторая задача — решение проблемы с атаками на само княжество. Думаю, что никто не выступит против такого решения. Все дворяне кивнули вместе с королем. Речь шла о судьбе континента, поэтому что они могли возразить? Все верно. Разве это не тот сценарий, о котором говорил Хэмин Ван? Когда Арк впервые услышал об этой ситуации в Global Access, Хэмин Ван сказал ему, что Новый Свет ответит на ситуацию, увеличив количество сценариев. Частью этого сценария также были NPC, отправлявшие армию в экспедицию.